из скита святого Василия в малый скит святой Анны. Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскреляющимся. Из степенной пятого гласа. Того, чье сердце пронзено стрелами этой любви, не может связать или поработить никакое обстоятельство или причина. Уйдем отсюда, Арсений, уйдем. Наши сосредоточенности безмолвия терпят сильный ущерб. Пойдем в другое место, где будем подвязаться в безвестности, чтобы люди не могли с легкостью найти нас и лишить нас того, что мы из-за них теряем и чего они не могут узреть. Со слов старых отцов из скита святой Анны, подвижники узнали о пещерах, расположенных в районе малого скита святой Анны. Они находились ниже жилища преснопамятного отца Саввы, духовника, и были обращены к морю. В тех местах раньше жило несколько русских монахов, и с тех пор сохранялись две небольшие цистерны. Побывав в этом месте и найдя его в самом деле подходящим для себя, уединенным, диким и скрытым от глаз большинства, старцы забрали с собой свои бедные одежды и кое-какие книги и поселились здесь. В то время стояла зима, январь 1938 года. Поначалу жизнь их была крайне суровой и безрадостной. Здесь всего недоставало, в том числе и самых необходимых вещей. Но величайшим испытанием стал вопрос литургии, поскольку старец уже совершенно не мог далеко передвигаться, тем более по трудной и опасной дороге. Многие труды, суровые подвиги, продолжительные посты и вообще все те разнообразные вещи, которых требовала подвижническая ревность старца и об ограничении которых невозможно было помыслить, одолели и обуздали его тело, так что теперь он еле-еле передвигался без посторонней помощи. Всю тяжесть работы принял на себя отец Арсений, который, к счастью, от природы отличался неприхотливостью и выносливостью. Быстро, насколько было возможно, он подготовил новое жилье. Для начала подвижники построили хижину с небольшой входной дверью и определили для себя, что в первой половине дня будут работать и принимать посетителей, а после полудня уединяться, затворив вход. Затем они на скорую руку соорудили в пещере небольшую церковь в честь Иоанна Предтечи, где можно было 1-2 раза в неделю служить литургию. Они очистили обе цистерны, починили их и провели среди скал трубы, по которым туда должна была стекать вода. После этого из дерева, прутьев и глины была построена калива побольше, разделявшаяся на 3 маленькие келии. Насколько позволяло место, ее постарались выдвинуть наружу, чтобы внутреннюю часть, обращенную к углублению в скале, можно было использовать в качестве небольшой кладовой. Описание изначального состояния и внешних особенностей места может кому-то показаться излишним. Однако, если уж я затронул этот предмет, то в любом случае должен сказать о нем несколько слов. Кроме того, мне представляется, что обстановка, среди которой живет человек, может дать представление, по крайней мере, о некоторых чертах его характера. Ведь выбор места обитания, как и все прочие поступки, совершается в соответствии с нашим расположением и целями. Разумеется, первой причиной столь строгого выбора были божественная ревность старца и его трудолюбие. Однако сопутствовала этому и иная причина, заставлявшая мириться с теснотой и ограниченностью пространства – недоступность места. Это был отвесный обрыв, на котором от вершины высокой и крутой скалы до самого моря не имелось больше ни одного выступа, достаточно широкого, чтобы там можно было обосноваться или построить что-либо из необходимых сооружений. Частые оползни вынуждали прятаться в пещерах и других безопасных местах. 3 келии, на которые разделялась калива, предназначались для старца, отца Арсения и священника, приходившего служить литургию. Келии эти были очень маленькими, так что в каждой из них с трудом мог поместиться 1 человек с ограниченными потребностями. Площадь их составляла 1 метр 80 сантиметров на 1,5 метра, а вместо двери было окно. Богатство нестяжательности, которое исполняло внутреннего человека ощущением Бога, свело к минимуму различные потребности. Ум, погруженный в тишину безмолвия, избегает, насколько возможно, попечения о множестве вещей и предметов. Вот почему я не увидел в Калибе почти ничего, когда летом 1947 года пришел туда, желая поселиться вместе с подвижниками. Любовь к безмолвной и беспопечительной жизни, вне бытовых забот, а также происходящие от нее плоды духа, многократно заставляли наших отцов временно забывать о законе взаимной помощи и любви к ближнему, чтобы не потерять своей обращенности к желанному Богу, пребывание наедине с Ним. Сказанное нами известно лишь тем, кто обладает личным практическим опытом и способен понять ревнителей этой подвижнической жизни. Вот почему старцы ответили мне отрицательно, когда я просил их принять меня и позволить монашествовать вместе с ними. Этого, дитя мое, не позволяет даже место, да и в распорядке нашем нет места для других, был их ответ. Я, однако, не утратил решимости и еще старательнее умолял старцев, пока не добился от них обещания помолиться и сделать то, что повелит Бог. Когда на следующий день я после тревожного ожидания услышал о согласии старца принять меня, для меня недостойного открылась новая страница моей смиренной жизни. С этих самых пор я лишился всяких недоумений или сомнений, но с полнотою веры и убежденности обрел то, о чем тосковал и на что надеялся, то, что было моей давней мечтой. Вывод, сделанный мною из всех прочитанных творений святых отцов и из устных советов старцев, данных именно на первых ступенях моего покаяния, заключался в том, что преуспение в духовной жизни и спасение всецело зависит от духовного руководства опытного старца. Быть может, я здесь и преувеличил, но во всяком случае эта убежденность овладела мною с такой силой, что для меня было совершенно невозможным встать на какую-либо иную точку зрения или удовлетвориться другим, неполноценным видом монашеской жизни. Потому я и сказал, что открылась новая страница моей жизни. Труды, лишения, суровость обстановки, неустроенность, ведь, по крайней мере, дважды в неделю у меня не было своей келии, необыкновенные трудности, которые здесь были скорее правилом, отсутствие одежды, я не захватил с собой теплых вещей, и вообще все, что составляло распорядок жизни и все условия существования, было очень тяжким и безрадостным. Но все это вызывало у меня не какие-либо сомнения, а одну только радость, сопровождавшуюся затаенным страхом, как бы и мое собственное поведение случайно не побудило старцев отослать меня. При любых обстоятельствах мы трудились до полудня, а затем прекращали работу и совершали каждый самостоятельно вечернюю по четкам, или же немного читали. Потом мы собирались на обед или скорее на ужин. Затем, получив благословение от старца, мы отправлялись спать в свои келии. Отдохнув, мы приготовляли все необходимое на завтра и вновь расходились по кельям, чтобы молиться и совершать бдение. Если должна была совершаться литургия, то она начиналась после полуночи, в противном же случае ее заменяло духовное чтение. Нам, молодым, в это время разрешалось посещать старца, чтобы исповедовать свои помыслы и послушать его советов. Старец наш отличался глубоким умом, рассудительностью и опытом. Ему не было нужды задавать вопросы, чтобы понять, в чем дело, и дать ответ. И я недоумевал, откуда он в точности знает то, что происходило в моей душе, и что я затруднялся выразить самостоятельно. Уже начиная с первого дня моего пребывания в Каливе, старец подробно разъяснил мне смысл духовной жизни. Особенно много внимания он уделял благодати, желая растолковать, что она является главным предметом, о котором нам надлежит заботиться, поскольку без нее человек не в силах сделать ничего. Постепенно я призвал на помощь прежние наставления старца, уловил смысл его речей, однако не знал, каким образом она проявляется и как выглядит. Я уже постоянно жил со старцами, когда отец Иосиф покинул свою келью и удалился на некоторое расстояние, приблизительно 200 метров, где я соорудил ему другое жилище. Там он жил в одиночестве. Завершив свое бдение, мы после полуночи посещали старца, который никого не принимал раньше этого времени. Однажды днем, после обеда, когда я положил перед ним поклон, собираясь, как обычно, уйти в свою келью, он сжал мне руку и, улыбаясь, сказал: «Сегодня ночью я отправлю тебе небольшую посылочку. смотри, не потеряй ее». Я не понял, что он имел в виду, и, не обратив на его слова никакого внимания, удалился. После отдыха я, как всегда, приступил к бдению и собрался начать молитву, удерживая, насколько возможно, ум согласно совету старца. О посылочке я совсем забыл. Я не знаю, с чего начал, но помню, что стоило мне приступить к молитве и произнести несколько раз имя Христово, как сердце мое исполнилось любви к Богу. Внезапно она умножилась настолько, что я уже не молился, но изумлялся и поражался преизбытку этой любви. Я хотел обнять и расцеловать всех людей и всю тварь, но в то же время испытывал такое смирение, что чувствовал себя низшим из всех созданий. Однако полнота моей любви и ее пламя были устремлены ко Христу, который, как я чувствовал, находился рядом. Я только не мог увидеть его, чтобы припасть к его пречистым стопам и спросить, каким образом он настолько опаляет сердца, оставаясь незримым и сокрытым. И в ту минуту я ясно почувствовал, что это благодать Святого Духа и это Царствие Небесное, о котором Господь наш говорит, что оно находится внутри нас, и повторял: «Пусть так будет всегда, Господи, и больше мне ничего не надо». Это продолжалось достаточно долго, а потом я мало-помалу вернулся к прежнему состоянию. Придя в себя, я с нетерпением ждал нужного времени, чтобы пойти к старцу и спросить его, что это было за явление и как оно произошло. Было приблизительно 20 августа, полнолуние, когда я бегом прибежал к старцу и нашел его вне келии, прогуливающимся по своему небольшому дворику. Едва увидев меня, он заулыбался, и прежде чем я положил поклон, сказал: «Видишь, как сладок Христос! Теперь ты узнал на деле, каково то, о чем ты настойчиво просил. Так потрудись, чтобы сделать эту благодать своею, и чтобы ее не похитило у тебя небрежение». Тут я припал к его ногам и со слезами сказал: «Вижу, старче, я, недостойнейший из всех созданий, вижу благодать и любовь Христову, и понял теперь дерзновение отцов и силу молитв». Когда же я рассказал ему во всех подробностях, что со мною случилось, и попросил объяснить, откуда взялось это состояние, он из чувства смирения не захотел объяснить мне и потому сказал: «Бог умилосердился над тобою и помиловал тебя, прежде времени явив тебе свою благодать, чтобы ты не сомневался в словах отцов и не был малодушным». Тогда я понял смысл обычая с полной верой просить других молиться за нас. «Молись и обо мне, Отче! Сотвори за меня молитву, Батюшка! Помяни меня, Отче, в своей молитве!» Разумеется, существует много способов, с помощью которых мы, христиане, ищем содействие праведников, так что каждый получает ответ, соответствующий его нуждам. Но когда духовный человек чувствует потребность какой-либо души, чье состояние открыто ему, и говорит повелительным тоном: «Иди молись, и получишь то, что я тебе пошлю, и что тебе необходимо», когда он знает, что именно посылает и принят ли этот дар, такое превосходит границы естественного и принадлежит к явлениям превыше естества. Это был уже не первый случай, когда молитвы старца принесли мне утешение. Пусть никто не говорит мне, что для учеников естественно чувствовать благословение своих старцев, хотя это действительно так, и блаженны те, кто доверяет своим духовным отцам, чьи молитвы поистине осеняют их, но в нашем случае, однако, произошло нечто иное, более высокое и значительное. Одно дело, когда ученик, благодаря своей вере и благоговению, таинственно черпает помощь благодати в ее основных формах и проявлениях, так что спасается от опасностей и трудностей, находит выход из различных сложных обстоятельств и вообще получает некое таинственное благословение, охраняющее его во всех делах. Это случается почти с каждым, кто проявляет хотя бы элементарное послушание, даже без ведома самого старца, который, услышав соответствующий рассказ своего ученика, по-настоящему дивится благословению Божию. Но совсем иное, когда сам старец по собственному рассуждению и инициативе, как имеющий власть, посылает благодать и свое благословение своему ученику или кому-либо иному, как и когда захочет. Это свойственно только истинно духовным людям, которые, по слову апостола Павла, судят о всем, а о них судить никто не может. «Дух, — говорит Господь, — дышит где хочет, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всеми, кто имеет дух и ум Христов. Так вот, это не было первым случаем, когда преснопамятный старец поддерживал и утешал меня. Многие помнят, какой тяжелой была послевоенная жизнь. Скитские монахи, какими были и мы, испытывали затруднения во всем, что касалось самых необходимых для жизни вещей. Обычное рукоделие не пользовалось спросом, да и за деньги не все можно было достать. Таким образом, прожить мы могли только трудом собственных рук. И потому переходили с места на место. Мы собирали маслины или фундук для монастырей, получая за это натуральную плату, или же отправлялись в виноградники, сады и на иную подобную работу. Так продолжалось, пока не стабилизировалась обстановка, и мы смогли вновь приняться за свое рукоделие. В этот период и я покидал нашу пустыню и ходил на заработки по монастырям вместе с другими братьями, учениками иных старцев. Бывало, что мы не успевали к вечеру вернуться в свои каливы, и в результате я оставался вдалеке от своего старца. Для меня это было тяжеловато, поскольку я только что познакомился со старцем, не успев еще изучить основы духовной жизни и не привыкнув к святогорскому духу. Я очень утомлялся. Всякий раз, когда я чувствовал себя очень уставшим, так что терпение мое слабело, а недоумение достигало предела, я получал письмецо от старца, отправленное по почте из Скита в Дафни. Там всегда содержалось описание моего состояния с указанием того, откуда и как возникли трудности, беспокоившие меня. Поразительно то, что еще до того, как я успевал его распечатать, в душе моей происходило изменение. Все печально исчезало, я же исполнялся духовной радости, так что уже не заботился ни о чем из тех предметов, которые только что стесняли и мучили меня. Иной раз это происходило и без всякого письма, благодаря одному лишь ощущению того, что старец неким вышеестественным образом присутствует здесь. Всякий раз я понимал это с ясностью, не допускавшей никакого сомнения. Возможно, мои слова будут непонятны или покажутся преувеличением для тех, кто не знаком с тем, о чем я говорю, но с моей стороны было бы упущением скрывать полноту истины и тем самым умалять подлинный образ мыслей и поступков людей Божиих, ради того, чтобы угодить большинству. Старец, знавший внутреннее состояние каждого из нас, подробно объяснял, почему и как возникает то или иное явление, будь то помыслы и действия страстей, или же проявление благодати, и мог указать путь к исцелению и избавлению. Исполненный Божией благодати и просвещения, он без всяких усилий или ухищрений, от избытка своего сердца, делился сокровищем своего опыта, причем делал это простым и убедительным образом. Каждого он наставлял в отдельности, в зависимости от того, что тому было необходимо. Те из советов и поучений, вместить которые ученику было не по силам, отец Иосиф исполнял своей молитвой. Непременным обыкновением преснопамятного старца было не предпринимать ничего без молитвы и подтверждение правильности этого шага, из-за чего мы, спрашивая его о чем-либо из того, что предстояло сделать, не получали немедленного ответа. Как в скиту святого Василия, так и здесь, в пещерах, мы сталкивались с затруднениями не только из-за местных условий, но и по причине стесненности своего образа жизни, поскольку старец с особой тщательностью избегал всяческих послаблений. Постоянным правилом нашей жизни было ограничение себя легким, временным, сделанным на скорую руку, доступным и вообще всем, что требовало малой заботы и простых средств. Отец Иосиф делал упор на упорядоченности жизни, придавая этому предмету особое значение, и потому был строгим в отношении наших уставов и настаивал на их соблюдении. Когда мы по какому-то поводу сослались на возможность снисхождения для неспособных вместить нашу цель, он дал точный ответ, исходя как из личного опыта, так и из святоотеческих суждений, тщательно обдуманных им и приложенных к жизни. По природе кроткий, мирный и сострадательный по отношению к ближним, к самому себе он был непреклонным и строгим в невероятной степени. Этим объяснялась и его настойчивость в сохранении изначальной ревности до самого конца жизни. Тяжелые испытания юношеской поры, постоянные лишения, к которым старец Иосиф понуждал себя, а также прочие трудности, вызванные суровостью обстановки, в какой он предпочитал жить, и отказ от самых ничтожных и элементарных средств, которые могли бы принести облегчение, все это до такой степени ухудшило состояние его здоровья, что он выглядел невероятно старым и разбитым. Особенно пострадали ноги старца, так что он почти совершенно не мог стоять или ходить, разве что на небольшие расстояния и с передышками. Все его тело распухло. По словам старца, у него была лейкома. Когда ему случалось порезать руку, особенно выше локтя, вместо крови текла вода. Даже небольшое утомление затрудняло его дыхание. Свой образ питания, к которому привык изначально, он строго соблюдал в любой день и не нарушал его, что бы ни случилось. Старец не мог помыслить прикоснуться к пище в неположенный час. К тому же мы видели, как он изнемогал, когда испытывал боль и не мог заснуть в обычное время. Позднее, когда к нам присоединились брат Ефрем, а затем Харлампий, я также прекратил работать на стороне и принялся за свое рукоделие. В то время мы попытались наладить небольшое хозяйство, ибо если бы я сказал о том, в каком состоянии нашел его, впервые придя в Каливу, теперешние люди все равно не поверили бы мне. Наше хозяйство, основывавшееся на свойственном старцу духе самоограничения, которому мы по возможности старались следовать, мирилось со всеми лишениями. Однако в вопросе крыши над головой никаких уступок быть не могло, поскольку готового жилья для нас не было, и его надо было строить самостоятельно. Я не решаюсь описывать масштабы этой работы, ибо опасаюсь, как бы мне не пришлось вновь заниматься чем-нибудь подобным. Один Бог знает, при каких условиях и с помощью скольких и каких усилий мы соорудили свое, хотя и непритязательное пристанище. Такие труды, сопряженные с тяжелейшими условиями, может понести только первоначальная юношеская ревность тех, кому божественная благодать отверзла очи, опьяняя сердца стремлением к Богу, так что они сделались как бы глухими и немыми под слово псалмопевца. Помимо установленных церковью постов, старцы соблюдали и собственные правила, увеличивавшие меру их подвижничества. В пещерах, где жили и мы, они продолжали придерживаться этой привычки, не позволяя, однако, следовать своему примеру нам, молодым монахам. Харлампий еще не пришел к нам, когда мы вместе с моим младшим собратом всячески понуждали старца разрешить и нам подражать их распорядку. Начиналась Великая Четыридесятница, и устав наш требовал по этому случаю полного молчания, кроме субботы и воскресенья, а также строгого поста, образ которого менялся из года в год. Тогдашняя наша норма состояла из 25 драхм, 75 граммов муки, которые каждый разводил в консервной банке небольшим количеством воды и варил, добавляя немного соли. Эта трапеза совершалась после вечерни, в 9 час по византийскому счету, то есть за 3 часа до захода солнца. По субботам и воскресеньям накрывался стол и подавалось кушанье, но хлеб можно было брать опять-таки в ограниченном количестве, а не кто сколько хотел. Такое правило соблюдалось в течение всей Четыридесятницы. Убедив старца дать согласие, чтобы и мы следовали тому же уставу, мы прямо летали от радости и начали поститься таким образом со среды первой седмицы поста. Все было хорошо почти до пятой седмицы, когда истощение и слабость стали слишком ощутимыми. К концу этой недели мы однажды не смогли подняться утром в привычное время, хотя отец Арсений и постучал нам в окно. Старец задал ему вопрос, почему нас не было видно, как в обычные дни, и тот ответил, что мы больны и не в состоянии встать. «Нет, Арсений, — отвечал старец, — не будь наивным. Ничего у них нет. Дай им немного хлеба, и они сразу же придут в себя. Больше им ничего не нужно». И в самом деле, приняв это лекарство, мы тотчас почувствовали себя прекрасно. Так мы научились знать свой шесток и не приниматься за то, что превышало наши силы. Я никогда не забуду те дни, которые были поистине золотой порой моей убогой жизни. Как я тоскую по тем небесным дням, и как хотел бы, будь такое возможно, вновь пережить те тихие и невозмутимые мгновения. В той тихой и безмятежной жизни трепетали наши юные простые души, покоившиеся на лоне подлинно отеческой любви и руководства. Благодаря заботе старца, плоды безмолвия и испытываемые нами чувства безопасности укрепляли наши силы, содействуя дальнейшему беспрепятственному и во всем успешному продолжению наших подвигов. Ведь одно дело подвязаться и прилагать усилия, исходя из благого расположения и почерпнутых из книг познаний, и совсем иное – находиться так близко от мастера и наставника, который в определенном смысле направляет все твои поступки. В преснопамятном старце особенно удивительным было то, что он, не обладая никакими внешними преимуществами человеческой науки, умел с легкостью достичь ясности во всем, что хотел объяснить. Ему был в полной мере понятен смысл священного писания и святоотеческих творений, как это яствует и из его немногочисленных писем, изданных моими собратьями из Филофеева монастыря под заглавием «Изложение монашеского опыта». Когда человеку приходится разрешать чье-то недоумение или отвечать на какой-либо вопрос в самых общих и основных чертах, он, конечно, говорит истину, однако его речь мало убедительна из-за недостаточной определенности мыслей. Но в случае со старцем толкователь был в состоянии детально разъяснить не только то, о чем его спрашивали, но и то, чего заинтересованное лицо не могло самостоятельно заметить в силу своей неопытности. Тогда учитель влагал ему перст в язвы от гвоздей и на живых примерах разъяснял все темные мысли или выражения. Даже в том случае, когда ученик испытывал трудности из-за маловерия, старец, изгоняя какие бы то ни было сомнения во имя благодати, делился собственным избытком и приводил новичка к полному пониманию. И тогда мы радостно восклицали: «Приидите, мы нашли желанного», о котором писали Моисей в законе и пророки. Ни строгость распорядка жизни, ни невозможность удовлетворения элементарных потребностей, ни пустынность и суровость места, ни ношение тяжестей для обеспечения жизни 6 или 7 человек не ослабили нашей воли, которую, по милости Божией, укрепляла божественная благодать по молитвам старцев. Однако бренное естество ослабело, и исполнились слова Господа: «Дух бодр, плоть же немощна». Мое желудочное кровотечение и кровохарканье сделались более заметными, но горячая воля и ощущение благодати, сопутствующие благому подвижничеству, покрывали эти немощи, черпая поддержку главным образом в примере старца, который смотрел на все вещи через призму веры, а не рассудка. Забота старца, непрестанное заступничество божественной благодати, постоянный таинственный покров благодати и всегдашнее ощущение безопасности всех моих поступков, сопровождавшие это небольшое испытание моей жизни, заставили меня признать и провозгласить во всеуслышание, что успех монашеской жизни в основном зависит от поддержки духовного наставника. Кто имеет уши слышать, да слышит. Разумеется, это наше суждение не содержит ничего нового и является не каким-либо откровением, но лишь подтверждением линии отеческого предания. Блажен послушник, который сохранит сия и уразумеет милости Господни. Благодаря своей настойчивости мы, как я сказал, улучшили, насколько это было возможно, свою среду обитания и вообще жизнь, но многого все еще не хватало. Чтобы устроиться лучше, нам особенно недоставало здоровья, поскольку старец сильно ослабел и испытывал затруднения при каждом движении, так что вся его жизнь была испытанием. Он любил рукодельничать и не отказывался от этого занятия в те часы, когда позволял распорядок. В то время нашим ремеслом было изготовление резных крестиков, которые он вырезал с быстротой и легкостью, в то время как мы заготовляли дерево. Старец жил в одиночестве в небольшой каливе, построенной нами на некотором расстоянии от нашего собственного жилища, и мы приходили к нему в полдень, а потом удалялись поодиночке. То место отличалось пустынностью и безмолвием, однако было хуже защищено от колебаний погоды. В частности, там было холоднее, так что мы убедили старца разрешить нам поставить ему печку для отопления. И вот я, недостойный, замерил и приготовил материал, намереваясь изготовить печь из металлических листов, а изнутри обмазать глиной. Предупредив старца с вечера, я приготовился на следующий день взяться за дело и с утра, захватив с собой инструменты, материалы, отправился к жилищу старца, чтобы соорудить печку где-нибудь поблизости от его жилища, а потом установить ее. Как всегда, я положил поклон и начал свое дело при хорошей погоде. Я работал под открытым небом. Но стоило мне измерить и вырезать заготовки, как погода внезапно испортилась. После этого я сталкивался с непонятными затруднениями, за какое бы дело ни принимался. Дул какой-то странный ветер, который не был направлен в какую-либо сторону, но лишь поднимал надо мною и бросал мне в лицо все, что было в том месте – листы железа, доски, обрывки бумаги и песок. Инструменты почему-то вырывались у меня из рук и откатывались на приличное расстояние, хотя местность вовсе не была наклонной. Гвозди гнулись от малейшего нажима, сверла ломались, а мои заготовки, отмеренные и вырезанные с полной точностью, вдруг оказывались неподходящими по размеру. Поначалу я ничего не подозревал, но старался привести вещи в порядок и продолжать работу. Вскоре, однако, дело стало слишком очевидным. Я ненадолго остановился, потому что все пальцы мои были буквально разбиты, а некое странное душевное смятение исполнило меня гнева, возмущения и нетерпения. «Удивительное дело», — сказал я, — «что-то здесь не то». Между тем погода совсем испортилась, и это вынудило меня прерваться и пойти к старцу. Моя работа должна была занять 2, самые большие 3 часа, но прошло уже больше 6 часов, а ничего еще не было сделано. Тут я вспомнил слова, которые услышал утром от старца, но не принял во внимание. «Посмотрим, получится ли у тебя сегодня что-нибудь». Я не придал значения сказанному, так как хорошо знал эту работу, и подумал, что он, возможно, сказал это, чтобы смирить меня. Мне очень хотелось закончить все и поскорее, и поуспешнее, чтобы успокоить старца. При этом я испытывал и затаенную радость, что он позволил нам поставить печку, и это предстоит сделать мне без всякой посторонней помощи. Итак, я подошел, постучал в дверь, и старец открыл мне. Едва увидев мое смятение, он заулыбался. «Старче», — спросил я, — «в чем тут дело? И почему ты утром сказал, словно предвидя, получится ли? Ты же знаешь, что для меня эта работа была забавой». «А ты как полагаешь? Что это было?» — спросил он в свою очередь с радостной улыбкой. «Искушение», — сказал я, — «сатанинское действие». «Так и есть», — отвечал он. «Послушай, что за тайна проявилась на тебе». Вечером, когда я закончил молитву и собирался безмолвствовать, то увидел сатану, который угрожал создать искушение и препятствие на пути исполнения моего решения. И тогда я обратился ко Христу. «Не препятствуй ему, Господи, чтобы я мог показать свою любовь к тебе. Ради этого я буду терпеть холод, сколько ты попустишь. И все это случилось, дитя мое, чтобы у меня не было сейчас того отопления, которое вы хотели устроить». Когда я, свидетель происшествия, услышал эти подробности и узнал о тайнах сокровенного промысла, в которых проявляется духовный закон, то был поражен и молча повторял: «Вели еси, Господи, и чудны дела Твоя, и ни единого же слова довольно будет к пению чудес Твоих». Это событие помогло мне постичь силу слова старцев, которые, согласно Ави Пимену и Ави Дорофею, скрывают в себе силу и действие благодати, служащие доказательством их высокого духовного устроения и опытности. И эти два светильника, как и большинство других старцев из отеческой иерархии, основывали свои мнения и доказательства не столько на Священном Писании, сколько на святоотеческих текстах, которые, в сущности, являясь отеческим преданием, представляют собой объяснение того же Писания. Несмотря на строгость распорядка, которого старец придерживался в том, что касалось нашей жизни, он не давал ослабнуть своей любви к ближнему и на деле проявлял ее по отношению к слабым и нищим, будь то отцы или миряне. Я вспоминаю, как он почти постоянно заботился о некоторых немощных старцах, в частности из Карули, часто посылая им все необходимое и, разумеется, готовую пищу. Сострадание – первый плод боголюбивой души, и вера, ее надежный оплот, были виной тому, что он почти ничего не оставлял в наших скромных каливах, так что мы, как не имеющие сильной действенной веры, с трудом переносили это. Все, что у нас было, он раздавал нуждающимся, а нам, как говорится, оставлял надежды. И однако именно этим он помогал нам скорее предать себя промышлению веры, так сильно поддерживавшей нас во всей дальнейшей жизни. Когда нам случалось, вернувшись после какого-либо послушания, рассказывать о том или ином искушении или несчастье, происшедшем, как мы слышали или видели, с каким-то человеком, старец плакал, И если это происходило за едою, он оставлял еду. И наоборот, если кто-нибудь оказывал нам прямое или косвенное благодеяние, он никогда не забывал этого, но искал случая воздать за него, если возможно, чем-то большим. Но свое полное завершение, его благодарность и сострадание находили в молитве. Целыми часами старец слезно молился обо всем мире, принимая деятельное участие в боли всех людей и особенно знакомых, просивших помолиться о них. Иногда я, заметив его тревогу, спрашивал, в чем дело, и старец с болью отвечал, что кто-то из наших знакомых страдает и нуждается в помощи. Когда мы однажды из любопытства задали ему вопрос об этом законе взаимного влияния, как осуществляется таинственное общение души с человеком, находящимся далеко, старец, видя наше любопытство, ушел от прямого ответа. В другой раз, однако, когда тот же самый вопрос возник в связи с моим собственным состоянием, он, применительно к моему уровню, объяснил этот предмет в понятной для меня форме. Вместе с нами жил Афанасий, родной брат старца, которому приходилось больше других ходить в разные места на заработки и по делам общины. Чтобы избежать ненужных контактов и встреч с различными людьми, а заодно и укрыться от дневной жары, ведь с собой почти всегда требовалось носить тяжелые грузы, Афанасий отправлялся в путь или очень ранним утром, или чаще всего после обеда, так что времени в его распоряжении было немного, и возвращался он уже ночью. Так бывало почти всегда, особенно в летнее время. И я был удивлен, когда старец однажды ожидал его с особой заинтересованностью, причем предсказал и время возвращения брата, и что он принесет, и вообще все его состояние. Когда представился случай, я проявил особую настойчивость, желая узнать, каким образом старец оказался осведомлен обо всем этом. Тот ответил мне так: «Лучше было бы мне помолиться за тебя, чтобы ты скорее сам почувствовал, нежели просто узнал, как это происходит. Но раз ты настаиваешь, то послушай. Я стоял возле своего окна, преклонив колено и читая молитву. В какой-то момент, когда я удерживал свой ум в действии молитвы, который возникает благодаря просвещению божественной благодати, свет вдруг значительно усилился, и ум мой начал расширяться и избыточествовать настолько, что все сделалось для меня ясным. И я увидел весь наш край, от Катунаки до Дафни и монастырей внизу, а также и то, что находилось позади меня. Для меня не осталось ничего невидимого или неизвестного. Свет же этот не был таким, как естественный свет, проистекающий от солнца или рукотворных светильников, но выглядел изумительно белым и невещественным, так что находился не только снаружи, как естественный свет, позволяющий тем, кто имеет зрение, видеть вещи вокруг себя. Этот свет пребывает в самом человеке, ощущается им как собственное дыхание, наполняет его словно пища или воздух, избавляет его от естественной тяжести и преображает настолько, что человек уже не знает, остается ли для него тело, вес или иное ограничение. Тогда, продолжал старец, я увидел, как Афанасий, взвалив на плечи свой тяжелый мешок, идет к нам по дороге от монастыря святого Павла и стал следить за ним, пока он не пришел сюда. Я видел все его движения. Видел, как он присаживался отдохнуть или опускал на землю свой груз. Видел источник святой Анны возле мельницы, где он остановился, чтобы испить воды. Видел его до тех самых пор, когда он достиг наших ворот. Взял ключ, открыл их, вошел, приблизился ко мне и положил поклон. Но почему это поражает тебя? Когда ум человека очищен и просвещен, он и сам по себе, без помощи божественной благодати, обладает собственным просвещением. И потому, как говорят святые отцы, видит дальше и лучше бесов. Затем он получает еще и просвещение божественной благодати, которое может пребывать в нем постоянно, так что восхищает его ум созерцанием и видениями, когда и как сочтет нужным. Ну и сам человек, если захочет увидеть или узнать нечто важное для него, может попросить об этом в молитве, чтобы благодать исполнила его прошение, поскольку он об этом просил. Впрочем, мне кажется, что благоговейные люди избегают искать таких видений, разве что к тому понуждает крайняя необходимость. Во всяком случае, Господь волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит. Старец очень часто подчеркивал значение бдения как наиболее действенного орудия духовной жизни, необходимое на трех ступенях подвига. На первом, очистительном этапе своего начинания, монах претворяет в жизнь все виды так называемого деятельного благочестия. Итак, когда новоначальник подвизается в телесных трудах, бдение служит самым благодетельным средством для укрощения страстей и предотвращения согрешений действием. Особенно это относится к противоестественным побуждениям, на которые часто посягает телесная крепость, избыточествующая обыкновенно у сильных людей. Никакой другой образ подвижничества не дает таких плодов, как лишение сна. Поистине, говорил нам преснопамятный старец, бдение умерщвляет плоть. Бдение необходимо и при втором устроении, так называемом просвещении, когда иерихонские стены уже будут разрушены по благодати и милости Христовой. Переход к этой стадии означает, что закон необходимости одержал верх, а тирания похоти и союзных ей страстей навсегда упразднена. Иными словами, чувства приобрели стройность, подчинившись уму, и ни на что уже не посягают без его согласия. Человек разумно отстранился от скольжения по наклонной плоскости противоестественной жизни, и, как говорят богоносные отцы, в этом случае можно считать, что он победил естество. Итак, бдение считается тогда необходимым, поскольку через него боголюбивый ум посредством неизреченных воздыханий и молитв из глубины своего смирения будет воспринимать по благодати животворящего и всесвятого Духа просвещение ума и получать утешение. Но и те, которые по благодати и милости Всеблагого Владыки нашего Иисуса Христа и преблагословенной Его Матери сумели миновать эту священную середину пути и переходную ступень и вступили в пределы пути к бесконечному совершенству покоя и любви, к сожалению, таких людей всегда бывает немного, не оставляют совершенно благословенного бдения. У этих оно осуществляется без труда и, более того, становится их неотъемлемым свойством, благодаря господствующему в них духу непрестанной молитвы. Основным качеством богоносной души является не столько бесстрастие поступков, сколько непрестанная молитва. Духовный человек не перестает молиться, и именно поэтому он таинственным образом, в меру своей силы или произволения, Бог знает, приобретает внутреннее расположение помогать другим. Иногда божественный промысел назначает такого человека членом или руководителем монашеского сообщества, и на этом месте он может оказать большую и разностороннюю помощь. Бывает и так, что он живет в простоте, оставаясь почти никому неизвестным, ибо он сам захотел этого, и Бог дал ему по его желанию. Тогда этот подвижник обращает свое внимание на всю совокупность верующих, церковь в целом, и, молясь о них днем и ночью, и подъемля общечеловеческую боль, скорбит вместе со скорбящими и страдает с народом Божиим согласно закону любви. Блаженны общества и поколения, которые богаты такими атлантами, стоящими скорее между небом и землей, нежели на земле. Как я, так и мой друг и единомышленник брат Ефрем, младший по возрасту и к тому же получивший более утонченное воспитание, нежели я, необразованный крестьянин, в период пребывания в малом скиту святой Анны были особенно боримы сном. Не только, разумеется, в силу естественных причин, но и из-за насилия искусителя, искушающего более всего желающих подвизаться. В то время мы находились в цветущем и прекрасном возрасте, когда нашей ревности способствовали как окружающая обстановка и распорядок жизни, так и пример старцев, не отступавших ни перед какой усталостью, хотя болезни постоянно мучили отца Иосифа. Однажды, когда сон особенно теснил меня, несмотря на все искусные приемы борьбы, я спросил старца, было ли когда-нибудь с ним нечто подобное, и как он поступал в такой ситуации. Тогда старец сказал мне: «Я опасаюсь говорить об этом, ибо страшусь, как бы те минуты не вернулись вновь. Ведь эта брань не просто была суровой и непрестанной, но она продолжалась в течение всей моей юности». Когда я был очень молодым и еще не встретился с отцом Арсением, а именно в период моей жизни в пещерах святого Афанасия, я всячески понуждал себя к бдению и одну неделю провел совсем без сна. По ночам я стоял на ногах или прогуливался и таким образом стеснял естество, чтобы противостоять ему. Под конец сон навалился на меня с такой силой, что я упал на том месте, где стоял, и, кажется, слегка расшиб голову. Поверхность там была наклонная и неровная, и изобиловала большими камнями, но я, падая, ничего этого не сознавал. После падения я, по-видимому, проспал довольно долгое время, и только когда пришел в себя, понял, что произошло. Ну и после этого, когда мы уже установили для себя распорядок и стали подвязаться, сон сильно нападал на меня. Поскольку же я особенно заботился о бдении, то эта брань меня очень утомляла, и в особенности зимой, когда нельзя было покинуть келью, чтобы пройтись немного. Эта дремота, в часы, установленные для молитвы, связана, конечно, с естественными причинами, но также и с бранью искусителя. Однако самую тяжелую форму эта страсть принимает тогда, когда благодать скроется от человека, а небрежение и помрачение охватят его, и нигде не будет видно светильника утешения. Тогда подвижник проходит через подлинное испытание. «И аще не Господь бы был в нас, никто же от нас противу возмогл бы вражьим браням одолеть, и поистине побеждающие от зде возносятся». Однажды, находясь в подобном состоянии, когда тело мое ослабело, что естественно вызывало дремоту, я сильно страдал и боролся, чтобы не уступать слабости, но в конце концов дошел до последнего предела. Тогда я на мгновение остановился, горько заплакал и сказал: «Господи, неужели это может расшатать даже волю человека?» И тотчас в душе моей послышался некий сладкий голос: «И ты не вытерпишь этого из любви ко мне?» В один миг надо мной словно бы рассеялась мрачная и тяжелая туча, и я уподобился малому дитяти. Тогда я пал ниц и воскликнул со слезами и духовной радостью: «Потерплю, Господи, ради Тебя, помоги же моему бессилию». С тех пор меня долго не беспокоил этот бич, и подвижничество мое приняло иное направление. Еще одним делом, к которому нас старательно приучал старец, было внимательное и бережливое отношение ко всем вообще нашим вещам. Приводя запомнившиеся мне места из святоотеческих сочинений, а также и из Писания, он показывал нам, насколько оно необходимо для того, чтобы Божие благословение пребывало над нами постоянно, и мы весьма явственно чувствовали справедливость его слов. Наша небольшая церквушка была посвящена Рождеству Иоанна Предтечи, которое празднуется 24 июня, и он считается нашим покровителем. И вот когда что-то падало на землю, будь то бобы или нечто иное, пусть даже совсем ничтожное, старец нагибался, чтобы поднять упавшее, хотя для его немощного и наполовину парализованного тела это большим испытанием. При этом он говорил: «Не пренебрегайте и самым малым, ибо из-за такого расточительства наше жилище может лишиться благословения». Я много раз удостаивался видеть святого Иоанна Предтечу, который благодаря нашей внимательности и бережливости подбрасывал в наши келии немало необходимых нам вещей. К чему бы из утвари нам не приходилось прикасаться, старец требовал обязательно сотворить над этой вещью крестное знамение, как в начале, так и в конце ее использования. Если же мы забывали об этом, он бронил нас или же требовал исправить ошибку. И действительно, все, чем поддерживалось наше существование, доставалось нам скорее по особому благословению, нежели в качестве результата человеческих забот. Ведь старец раздавал милостыню таким образом, что у нас никогда ничего не оставалось в достаточном количестве. В этом мы убеждались много раз, и с тех пор привыкли с более глубокой верой возлагать свое упование на Бога и владычицу нашу, чья забота значила для нас куда более, нежели любые осмысленные человеческие усилия. В этой связи старец рассказал нам и одно происшествие, случившееся некогда в Катунаках и очень показательное в отношении бережливости и расточительности. Старец, о котором пойдет речь, был очень добродетельным и принадлежал к числу людей, утвержденных в вере, тех, что поистине все заботы возложили на Господа, так что Бог действительно заботится о всех их потребностях. Итак, по Божию велению, жившие в окрестностях, а иногда и в более отдаленных местах братья, обыкновенно приносили этому благословенному старцу, предававшемуся молитвам и духовному созерцанию, необходимую ему пищу. Однажды, кто ведает суды Божии, Внимание и опыт старца подверглись испытанию. Ему принесли больше пищи, чем требовалось, так что он не сохранил строгой бережливости, но побросал излишки, как ненужные, в угол. Там они начали гнить. Но, на удивление, в следующий раз ему не доставили пищи в обычное время, как это бывало всегда. Старец ждал, недоумевая, чему следует приписать это упущение, ведь он был уверен, что Бог не презрит его. Когда всякие запасы терпения и воздержания были исчерпаны, он начал беспокоиться и тщательно исследовать свои помыслы, чтобы выяснить, какую он допустил ошибку, помешавшую исполниться неложному обетованию божественного промысла. Рассуждая так, старец и почувствовал, что причина, скорее всего, должна заключаться в том, что он пренебрег излишками и выбросил их. Тогда он позаботился собрать, что можно. Стоило ему помыть эти остатки и начать есть их, как добрый обычай прежнего отеческого промышления вновь обрел силу, наставляя одновременно пользоваться посланным бережно, чтобы ничего не пропадало. Таким образом, старец страданиями научился собирать излишки, как это сделали апостолы после насыщения 5000. Наравне с бережливостью старец соблюдал и скромность, избегая всего, чего не требовала сама необходимость. Все, что окружало нас, и вообще все наши вещи, должны были быть дешевыми и лишенными всякой ценности, чтобы в случае перехода на другое место они не оказались настолько необходимыми, что их пришлось бы брать с собой и не потребовали бы приложения соответствующих усилий. Но и самого себя старец заставлял жить в такой бедности и обходиться столь жалкими вещами, что описание их было бы невероятным. Скажу лишь, что после его кончины мы не нашли абсолютно ничего, что было бы достойно передачи для пользования другим людям. Разве что из чувства благоговения и в качестве благословения кто-то мог оставить себе какую-либо из его вещей на память. Старец очень полагался на нестяжание, причем не столько как на подвиг самоотречения и бедности, сколько как на средство для достижения безмолвного жития, очень помогающего внутреннему сосредоточению и молитве. Однако с течением времени силы старца все более истощались. Тело его уже сделалось жилищем недугов, а признаки переутомления от подвижнических трудов присутствовали постоянно. В то время среди нас был уже собственный священник, брат Харлампий, и ежедневно совершалась литургия. Старец не мог помыслить отказаться от причащения, хотя его каливой находилась на приличном расстоянии от храма. Это очень утомляло его, и особенно летом, когда наш распорядок требовал каждый день совершать всеношное бдение. Как я уже сказал, нам полагалось каждый день бодрствовать до полуночи, после чего начиналась литургия. Но в летнее время это было очень утомительно, поскольку середина ночи никак не ставилась в зависимость от ее продолжительности. Литургию следовало всякий раз начинать в 6:00 ночи. Мы завершали службу, изнуренные бдением и летней жарой. Времени же на отдых не оставалось, так как светать начинало очень рано. Все это в сочетании с ношением тяжестей, без которого нельзя было обойтись, и иными лишениями, к которым нас обязывало тогда тамошнее положение, расшатало и наше здоровье. Это особенно беспокоило старца, и именно в этом заключалась главная причина, заставившая его задуматься о переселении в другое место.